Волосы Сиф. Старшего сына Одина зовут Тор, и сама земля доводится ему матерью. Старшие сыновья нередко рождаются бесхитростными душой, но зато смелыми и надежными. Таким удался и Тор. Он сильнейший среди богов и людей, и борода у него рыжая, как огонь, а кудри, как грозовые тучи. Тор ездит на колеснице, запряженной двумя козлами. Гремят окованные железом колеса, и слышат люди, катящиеся по небу, гром. Тор — бог-воин и вечно сражается с великанами. Если бы он не держал их в страхе, уж верно давно захватили бы они Асгард и опустошили всю землю. Тор является тотчас, когда его зовут на подмогу. Он часто попадает в своих походах в опасные переделки и возвращается домой оборванным и босым, но... непременно с победой. Дома ждет его старшая жена по имени Сиф, младшая жена Ярнсекса, дочь Трюд, сыновья Моди и Магни и еще пасынок Уль. Дружная семья у бога грозы. И он не завидует Одину, чью мудрость унаследовал другой сын, светлый Бальдур. Не всем быть вождями. Ни одни мудрецы на свете нужны. Зато есть такие межасами, кто завидует Тору. Сказывают, злобный Локи хотел в отсутствии Тора склонить Сиф к измене. Когда же не удалось, схватил богиню за волосы и обкромсал ножом золотые пышные пряди, изуродовал красоту. Благо, сыновья Сиф были в ту пору совсем малы и не могли заступиться за мать. Вернувшемуся богу грозы хватило одного взгляда на плачущую жену. Оставил он запыленную колесницу и кинулся разыскивать Локи. Быстро бегал сын Лаувы, но не быстрее молнии. Разъяренный Тор схватил Локи и переломал бы ему все кости, но тот завопил: «Пощади! Я поеду к карликам и упрошу их сделать для Сиф новые волосы из чистого золота». Тор встряхнул его, как крысу. «Ты одного волоска ее не стоишь, ничтожный!» Локи извивался в его железных руках, умоляя: «Ты же знаешь, какие это умельцы!» Выслушал Тор заманчивые посулы, дал Локи пинка и отпустил. Натянул злобный ас волшебные башмаки, носившие его по воздуху, как по земле. Что было духу, помчался из Асгарда вниз. Уломал одного карлика сделать для Сив золотые волосы, а в придачу еще копье и корабль. Как уж ему удалось, это нам неизвестно. Крепко, видно, перепугал его Тор. Когда же все было готово, поуспокоившийся Локи не вытерпел. Снова обнаружил коварство. Отправился к другому карлику Эйтри и показал сокровище. «У тебя никогда таких не получится». Раззадорил мастера. Даже поставил в заклад свою голову. «Ничего, дескать, не выйдет». Обиделся Эйтри, пошел в свою кузницу, положил в горн свиную кожу, а брата Брокко поставил у мехов. «Работай без передышки, иначе погибнет положенное в горн». Но стоило ему отойти, тотчас Брокко села на руку муха и начала жалить. Да так больно, как ни одна муха не жалит. Хотел убить ее Брок, но не мог бросить мехи, качал и качал. И вышел из горна вепрь с золотой щетиной. Затем Мейтри положил в горн золото и велел поддувать вдвое сильнее. Тут вновь, откуда ни возьмись, прилетела муха и впилась Брокко в шею, так что он света не взвидел. И вновь он не бросил работы. И вышло из пламени кольцо, ничем не украшенное, но такое, что нельзя отвести глаз. И, наконец, положил Мейтри в горн железо. «Дуй втрое сильнее, иначе все пропадет». Тут-то муха уселась Брокко меж глаз, ужалила века, так что кровь залила глаза. Не выдержал Брок, вскинул руку отогнать злобную тварь. Опали мехи. Едва не погибло все, что готовилось в горне, но все-таки Эйтри не оплошал и выхватил из пламени чудесный молот, сверкающий, как молния. Эйтри вручил все сокровища брату, велел идти в Асгард. «Локи ставил в заклад свою голову. Вот и принеси ее мне». Надо думать, Брок пошел очень охотно. Он ведь догадался, что за муха жалила его без пощады. Вот встали Локи и Брок перед судейскими тронами асов, и поручено было судить дело Одину, Тору и Фрейру. Приложил Локи золотые волосы к остриженной голове Сив, и тотчас прижились они, и принялись расти гуще прежнего. Дал хитрец Одину копье Гунгнир, разящее без промаха. Подарил Фрейру корабль Скидбладнир и стал уверенно ждать приговора богов, ведь каждому из судей был поднесен подарок. Тогда Брок достал свои сокровища. Он отдал Одину кольцо, прозванное впоследствии Драупнир, ибо каждую девятую ночь капали из него 8 подобных же. Фрейру карлик подвел чудесного вепря. В самом Нифльхеме, в стране тьмы, с ним светло. Так сияет его золотая щетинка. Можно было скакать на том вепре по воздуху и по воде, ни один конь не догонит. А Тору достался молот молния Мьёльнир. Можно метнуть его через полмира, и он, сразив цель, возвратится в руку хозяина. Без промаха бьет этот молот и никогда не отказывается служить, и лишь один у него изъян — рукоять чуть коротковата. Это из-за того, что муха ужалила Брока в глаз, когда он качал мехи. Боги признали молот лучшим сокровищем. Принялся Локи сулить выкуп за голову, но у карлика все еще болели рука, шея и века, и он стоял на своем. — Что ж, лови меня, коротконогий! — засмеялся Локи и умчался прочь в своих башмаках, что умели бегать и по морю, и по облакам. Взмолился Брок. Упросил Тора поймать обидчика. Не смог Локи удрать от колесницы бога грозы. Схватил его Тор и привез назад на расправу. И быть бы Локи без головы, да вновь выручила хитрость. Несправедливо получится, если перережут мне шею. Ведь договаривались не о шее, а только о голове. Пуще прежнего обиделся Брок. И, говорят, тотчас прыгнули ему в руки шило и ремешок. Мигом зашили рот коварному Локи. Еле-еле избавился Локи от того ремешка.